и отдашь его девушке в газетном киоске. Скажешь ей, что за ключом придет твой друг, которого ты в силу каких-то обстоятельств не сможешь увидеть лично. Опиши меня поподробнее. Главное, чтобы она без лишних слов отдала мне этот ключ. Ну а как ты узнаешь, в какой именно ячейке находится билет? А очень просто. Но ведь номер ячейки отштампован на самом ключе, так что проблем здесь не будет. Перри, ну а почему тебе не взять билет на свое имя? Спросил Дрейк. Пускай даже они тебя выследили. Но ведь перед ними ты же чист. Ты всегда можешь сказать, что работаешь по поручению клиента. У меня в кармане $500, принадлежавших не так давно Натану Бэйну. А эти деньги могут оказаться такими горячими, как раскаленная кухонная плита. Возьми их, положи в конверт и отправь заказным письмом на свой адрес. Потом рассчитаемся. Кроме того, я не хочу, чтобы этот билет лежал у меня в кармане, так как не желаю, чтобы кто-нибудь вообще знал, что я вылетаю именно этим рейсом. У меня нет времени на долгие объяснения, но я, судя по всему, попал в очень серьезный переплет, и неизвестно, Мейсон не успел закончить фразу, как раздался громкий, нетерпеливый стук в дверь. Бросив многозначительный взгляд на Дрейка, он аккуратно засунул конверт с $500 под матрас и открыл дверь. На пороге стояли двое в штатском. «А кто из этих двоих нам нужен?» — спросил один из них постарше. «Именно этот, что открыл нам дверь», — ответил второй, бесцеремонно тыча пальцем в адвоката. Тот, что постарше, расстегнул пиджак и показал Мейсону полицейский жетон. «Пойдемте-ка, мистер, с нами. С вами хочет поговорить один очень важный человек». Глава 12. Такси остановилось у полицейского участка. Мейсона провели в комнату дежурного офицера, где уже находилось несколько человек. В ней царила стандартная обстановка и особый, присущий, наверное, только полицейским участкам, застоявшийся запах помещения, в котором круглые сутки находятся люди. Нездешние шустрые типы, врывающиеся в нашем городе в частные квартиры честных граждан и демонстрирующие свои мускулы, нам очень не нравятся, — прорычал дежурный полицейский. Итак, фамилия. В таком случае я нездешний Джон Ду, — спокойно парировал Мейсон. Примечание. Джон Ду — юридический термин, означающий неустановленное лицо. Ах, так. Мы еще и умничаем, да? Ну, поговори-ка, поговори у нас еще. Мы тебя запишем Джоном Ду. Засадим в каталажку, вывернем все твои карманы и обязательно найдем что-нибудь, что указывало бы на твою личность, например, водительские права. Но записан у нас ты будешь, как Джон Ду, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, так как? В чем меня обвиняют, хотел бы я знать. А мы еще не решили, но думаю, что это будет бродяжничество, и, ну, там видно будет. Заходить в 2 часа ночи к незамужним женщинам, и, а это что, считается преступлением в вашем городе? Все может быть. Растянул губы в улыбке дежурный сержант. Особенно, если мы еще что-нибудь накопаем. Да и наши коллеги в Калифорнии заинтересуются. Но вот насчет бродяжничества, то уж будь уверен. Так что давай-ка посмотрим твои водительские права, мистер Ду. Глядишь, и узнаем побольше о тебе. Вообще, на твоем месте я был бы более сговорчивым. Мейсон молча достал бумажник из кармана, вынул визитную карточку и протянул ее дежурному сержанту. «Меня зовут Перри Мейсон. Я адвокат и прибыл в ваш город поговорить со свидетелем по одному делу. Дежурный сержант свистнул от удивления, взял карточку Мейсона, вышел из комнаты, спустился этажом ниже, вернулся через 2 минуты. «Капитан хочет поговорить с вами», — сказал он. Полицейские провели Мейсона по коридору, остановились у двери с табличкой «Капитан», открыли ее и втолкнули адвоката в комнату. За столом, заставленным телефонами, сидел крупный, средних лет мужчина с аккуратно подстриженными сединой усами и отвисшими мешками под глазами. Позади устроилась стенографистка, которая что-то усердно записывала. В другом конце комнаты, на кончике простого деревянного стула, примостилась Нелли Конвей. Сложив руки в перчатках на коленях, лицо — бесстрастная маска с глазами, устремленными прямо вперед. Когда Мейсонов толкнули в комнату, она не подала вида, что знакома с ним. «Это тот самый?» Капитан, повернувшись, взглянул на нее. «Да. Вы имеете в виду Перри Мейсона, адвоката?» «Да». «Садитесь». Капитан кивком пригласил Мейсона. Адвокат продолжал стоять. «Вы все пытаетесь упорствовать», — холодно сказал капитан. «Это вам ничего не даст. Во всяком случае, в этом городе. Здесь командуем мы. И поэтому не пытайтесь качать права, потому что здесь вы никто. Вы сейчас не в Калифорнии. И не забывайте об этом. Садитесь, садитесь. Или так и будете стоять?» «Спасибо», — холодно ответил Мейсон. «Я постою». «Желаете сделать какое-нибудь заявление?» — спросил капитан. «Нет, нет». Полицейский повернулся к Нелли Конвей. «Прекрасно», — сказал он. «Вы заявили, что во всем следуете советам своего адвоката. Вы заявили, что вашего адвоката зовут Перри Мейсон. Вот он, Перри Мейсон, перед вами. Продолжайте рассказывать. Я советую вам, Нелли, не говорить ни слова. Вы соткнитесь», — оборвал его капитан. «Останетесь ли вы теперь моим адвокатом?» Нетерпеливо спросила Нелли Конвей. «Нет». «Тогда мне лучше послушаться этих людей», — ответила она, вздохнув. Капитан широко растянул рот в улыбке. Мейсон извлек из кармана портсигар, раскрыл его, взял сигарету и закурил. «Продолжайте рассказывать», — обратился капитан к Нелли Конвей. «Эти таблетки дал мне Натан Бэйн», — начала она.